«У меня есть для тебя задание, точнее, для твоего кота», неожиданно сверкнув глазами и наклонившись ко мне через стол, проговорила малая. «Если сможешь с ним договориться, считай, что у тебя нет сложностей со сдачей предметов за первый год обучения». «Так у меня, вроде и так сложностей со сдачей пока не было», осторожно заметил я. «Уже есть», снова нахмурившись, парировала Мария Михайловна. «Утром пришло сообщение от преподавателя по юриспруденции. Он сюда в Покровск не вернется. А значит, принимать у тебя зачет некому. Тем, кому надо было пересдавать предмет, им легче. Как найдем преподавателя или будем вывезены на север, они все спокойно пересдадут. А вот для тебя новость не самая хорошая. Но я могу поставить зачет по предмету без преподавателя. Рядом с гибелью студентов такое самоуправство даже пройдет незамеченным. Это шантаж и вымогательство». Пожаловался я ей, потому что больше было некому. «Он самый, определенно», согласилась малая. «Но жизнь такая, Федь. Ладно, мне нужно, чтобы твой кот охранял всех студентов, а не только тебя. Иначе, боюсь, следующий труп превратится в два. В плане того, что вторым трупом станет мой. Просто всем так будет легче. Я, конечно, попробую. Вот только, мы с ним не настолько хорошо знакомы. Не стал скрывать я ужасающей правды. Так познакомься», посоветовала малая и полезла в стол. Я молча наблюдал за действиями проректора, не решаясь задавать вопросы. А Мария Михайловна перерыла все ящики стола, затем стеллаж у стены, а потом с радостным вскриком кинулась к подоконнику и выудила из кучи бумаг очень потертую книгу, которую и всучила мне. Название как бы сходу подсказывало, что придется мне поломать глаза. «Наставлен я об обращенные с измененными тьмой животными для приручен я он их и использованы в быту». Ниже была приписка о том, что тексту стукнуло вот уже три столетия, но славные переводчики с совсем зубодробительного русского на менее зубодробительный постарались облегчить жизнь нерадивым современникам, не желавшим учить древнюю письменность. А после 19-го столетия оно не переиздавалось, с надеждой уточнил я. «Переиздавалось, но нам досталось только вот это, и не привередничай. Тебе бы самому в библиотеке такую книгу не выдали бы, сколько ни упрашивай», отрезала Мария Михайловна. «А так, быстренько прочтешь, усвоишь и попробуешь договориться с котом». Быстренько, я приоткрыл одну из последних страниц, под номером 637, и тяжело вздохнул, снова повторив, но с еще большим сомнением в голосе. «Быстренько, Федя, если завел измененное животное». Строгим голосом начала была Мария Михайловна. «Да это, скорее, он меня завел», возмутился я. «Вот пусть он и читает наставления об использовании человеков. Он читать не умеет, а ты умеешь», сразу же отрезала проректор. «И раз уж завелось у тебя измененное животное, то будь добр знакомиться с основным трудом по этой теме. Все равно тебе придется рано или поздно своего кота на учет ставить». Я воззрился на малую с таким изумлением, что она не удержалась и усмехнулась. «А ты думал, почему основной труд по теме, такая древность? Да потому что связываться с этими зверями никто не хочет. Так что читай, да не сейчас». Заметив, что я снова полез в книгу, малая остановила меня возмущенным окликом и продолжила лишь после того, как я закрыл книгу. «Сейчас пойдешь на завтрак, а потом на занятие по управлению тенькой. Сегодня попробуем напитать плетение энергией. Если получится, передам тебя в руки Михаила Арсеньевича, и будешь учиться щиты ставить. Не рано ли?» – удивился я. «Вроде это второй год обучения. В твоем случае даже поздно», – сердито отмахнулась малая. «Умел бы ставить, может, и солдатиков бы убивать не пришлось». С этими словами Мария Михайловна опять резко помрачнела и снова замолчала. «Что-то не так?» – поинтересовался я, уловив перемену в 50 оттенках мрачного настроения малой. «Послезавтра у тебя суд», – не глядя на меня, с сердитым пыхтением пояснила она. «Слишком быстро. И это что-то значит?» – уточнил я. «Ничего хорошего. Но, надеюсь, все обойдется». От Марии Михайловны я вышел в отвратительном настроении. Оно и так было не лучшим после ночных приключений, а тут еще и новости. Как на подбор, одна хуже другой. На ступенях административного корпуса я остановился, чтобы хоть как-то привести мысли в порядок. Глянул на небо, затянутое тучами, поежился от холодного ветра, а заодно увидел, как сотрудники тайного приказа пытаются сдержать пожилую пару, рвущуюся в корпус, и понял, что с ними мне сейчас лучше не встречаться. Поэтому быстренько, стараясь не привлекать внимания, поспешил в столовую. Общение с родителями несчастного соседа не входило в мои планы на сегодня, а никем иным эти двое убитых горем людей быть не могли. Несмотря на ранний час, в столовой оказалось людно. Видимо, обсудить ночное происшествие удобнее всего было за завтраком. Вот те, кто уже вернулся на учебу, и решили перекусить прямо с утра. И даже столы каким-то удивительным образом были сдвинуты, хотя обычно работники столовой следили, чтобы этого не происходило. Меня заметили. Из-за стола поднялся лопоухий Витя Пскович и замахал руками, указывая на свободный стул. В ответ я кивнул ему и указал на раздачу, показывая, что сейчас подойду, но для начала возьму еды. Среди сидящих я увидел и Овсову, и Ямского, и Василису, и даже того хлыща, который цеплялся ко мне в столовой в один из первых дней. Среди знакомых лиц только Авелины Покровской не было, что, впрочем, и неудивительно. Не сказать, чтоб я сильно горел желанием общаться с товарищами по учебе, но отказываться было бы невежливо, а мне с ними еще учиться и учиться. Пришлось возвращаться к этому между собойчику и даже проявлять дружелюбие, хотя настроения, откровенно говоря, совсем не было. «Приветствую всех, кого знаю и кого не знаю», — подал я голос, присаживаясь за большой общий стол. Седов, сидевшая напротив Вася, нагнулась ближе ко мне, округлив и без того большие глаза. «Седов, ты ведь рядом с Самсоновым жил. Что там произошло ночью, знаешь?» «В общих чертах», — кивнул я, с вялым интересом ковыряя свою яичницу. «Подожди, Вася, подожди», — попросил Пскович, который, судя по заиканию, после нашей с ним первой встречи еще не до конца оправился. Хотя, скорее всего, это не я, а вульфы произвели на него в ту ночь такое неизгладимое впечатление. Как бы то ни было, раньше он вроде нормально разговаривал. Федор, а Самсонов правда мертв?» Расширив глаза от волнения, продолжил Пскович. «Виктор, понимаешь, я его целиком не видел, только руку», — ответил я, а потом дал дёру, чтобы самому не стать мертвым. «Герой», — с иронией оценила какая-то незнакомая девушка. «Там были 10 ратников в тяжелой броне, а это не тот дракон, с которым я готов сразиться». Я пожал плечами, еще активнее ковыряя еду в тарелке. Пока другие говорили, я старательно закидывал в себя пищу. Конечно, в моих планах был пункт завести полезные знакомства, но в данный момент ситуация прямо-таки не располагала. «Так и что Самсонов-то?» – мрачно осведомилась брюнетка Овсова, которую я запомнил по той же ночи, что и Псковича. «Руку видел, и что, и ничего. Он сбежал», – ответил за меня тот самый хлыщ, который как-то приставал в столовой. «Видно же, что перед нами настоящий храбрец. Вилкин, поимей совесть. Я своими глазами видела, как Федор с одним пистолетом и штык-ножом кидался на темного. Неожиданно резко заступилась за меня Василиса. И это в то время, когда вы не могли с десятком отродьев справиться. Так что молчал бы лучше. Но сегодня-то он сбежал», — продолжал настаивать хлыщ, даже не удостаивая меня взглядом, как будто предмет мебели обсуждает. «А в 11, проговорил я, воспользовавшись паузой. «Автоматическая винтовка ратника, особое оружие, разработанное на Владимирском оружейном заводе с использованием измененных тенькой материалов. Скорострельность составляет 300 выстрелов в минуту. Оснащается особыми боеприпасом, способным пробивать слабые щиты вплоть до 4-го ранга. Если бы я не побежал, то лежал бы там не один, а два трупа, один из которых – я. Ну и невелика потеря», – тихо буркнул Вилкин, наконец-то покосившись в мою сторону. «А для меня, знаете ли, моя жизнь – потеря вполне весомая», – возразил я. «Думаю, что и вы, сударь Вилкин, тоже не горите желанием отправляться на тот свет. Я бы не сбежал», – с вызовом промокнув губы салфеткой, бросил тот. И салфетку тоже бросил, прямо на тарелку, презрительно так. «Эх, какие актерские таланты у нас на Руси пропадают. Вот ты сначала не сбеги, а потом будешь хвастаться», — тут же парировала Вася, которая тоже проследила глазами за комком салфетки и выглядела так, будто не откажется засунуть ее Вилкину в горло. «Ты из своей комнаты вообще только под утро вышел. Я спал», — сглупил Вилкин, начав оправдываться, что и стало его последней ошибкой в этом споре. «Да не ври», — возмутилась рыжая девушка. «Когда мы с Виталий труп обнаружили, в твоей комнате свет уже давно горел. Да он, небось, просто боится в темноте спать», — радостно согласился хмурый блондин, чьего имени я не знал. Как я и ожидал, молодая поросль двусердых была тем еще серпентарием. Во всяком случае, явно не упускала случая пнуть ближнего своего. Зато надо отдать должное Вилкину. Он быстро сообразил, что спор проигран, буркнул что-то себе под нос, махнул на всех рукой и демонстративно воззрился в сторону. Добивать его милосердно не стали, снова начав расспрашивать меня о ночных событиях. А я не стал особо ничего скрывать, умолчав только про кота. Ну то есть рассказал, как увидел руку бедного Самсонова, торчащую из соседней комнаты, и как подметил главных среди налетчиков в коридоре, и как убежал, успев пострелять, отчего один из нападавших сломал себе шею, и даже признался, что пожарную сирену включил я, по совету Семена Ивановича. Опять королева, дослушав историю до конца, выдохнула рыженькая. У нее было необычное имя, Заря. Я даже не сразу поверил, когда услышал, да и сама девушка была чудо как хороша. Чего стоило одно только сочетание зеленых глаз, рыжих волос и россыпи почти незаметных веснушек. Память Андрея даже подкинула пару человек из его окружения, которым хватило бы только этих трех признаков, чтобы предложить ей сразу и руку, и сердце, и доступ к счетам. «Как будто ты не знала, с кем придется учиться», — хмыкнула Овсова. «Самсонов не знал. Кстати», — возразил Ямской, — «рот открылся, чтобы сказать, что я и до сих пор не знаю, но...» Я вовремя прикусил язык, и в мире Андрея, и в этом мире ходила поговорка «Молчи, за умного сойдешь». Тут она, правда, чуть отличалась, но суть передавала ту же, с которой я в нынешней ситуации был согласен. Поэтому, попав в Васильки, старался почаще молчать, чтобы не выставлять на всеобщее обозрение свою неосведомленность. К тому же, пока я молчал, быстрее расправлялся с завтраком, а это очень пригодилось, когда внимание юных двусердых вновь переключилось на меня, и, прежде чем посыпались новые вопросы, я уже поднялся из-за стола, вежливо попрощался со всеми, даже с Вилкиным, извинился, сославшись на дела, что покидаю компанию так быстро, и слинял. Пока что я не был готов продолжать тесное общение с местной дворянской порослью, а еще я был почти уверен, это собрание юных воителей и воительниц обязательно попробует меня на зуб, и прежде, чем это произойдет, стоило бы выучить хотя бы по одному защитному и атакующему плетению, иначе придется затем еще 3 года доказывать, что Федя Седов не слабак, потому что доказать, что я родовитый богач, я не смог бы при всем желании, так что мне даже начинала нравиться спешка, с которой малая обучала меня плетением. Все это мне очень пригодится в предстоящие 3 года. Покинув столовую, я направился в учебный павильон, где меня уже дожидалась Мария Михайловна, но первое, что она сказала, касалось вовсе не плетений, и даже не того, что ей пришлось меня ждать. «Родители погибшего мальчика хотят с тобой поговорить, вот, честно говоря, не чувствую себя готовым», — признался я. «Вообще-то я тебя понимаю», — качнула головой проректор, «сама бы не захотела, но они очень просили с тобой поговорить. Отец Андрея, Федот Самсонов, обещал, что разговор будет по делу и только, и много времени не займет, а о чем он хотел поговорить, не сказал», — уточнил я, понимая, что ради Марии Михайловны себя стоит пересилить. «Нет, но он выбил из тайного приказа фотороботы, которые составили с твоих слов», — ответила малая, «и разговаривать вы будете в моем присутствии, прямо тут, ты согласен? Ну, надо, значит, надо, я не настаиваю». «Ты можешь отказаться», — напомнила проректор. «Если я поговорю с Самсоновым, это вам чем-то поможет, Мария Михайловна?» — напрямую спросил я. «Да, сильно поможет», — после некоторой паузы ответила малая. «Значит, надо. Звоните», — я улыбнулся. «Спасибо». Поблагодарив меня, она набрала на трубке сохраненный контакт. Федот Самсонов появился буквально через несколько минут. Вблизи он оказался еще больше, чем казался на крыльце, а он, должен сказать, и тогда выглядел немаленьким. Ну а теперь я вплотную оценил его габариты и пришел к выводу. Медведь, как есть медведь, огромный, хмурый, злой, а еще от него буквально разило силой, которую невозможно было скрыть. Да он, впрочем, и не пытался. Ну и черный шрам на щеке, почти скрытой бородой, тоже намекал. Злить Самсонова не стоит, а сейчас он был очень зол и охвачен горем. А это опасное сочетание, особенно, когда врага рядом нет, а отомстить за сына кому-то очень хочется. Вряд ли он, конечно, кинется меня душить или бить Тенька исключительно за то, что я выжил, а его сын, нет, но, если вдруг его, сильного двусердого, сорвет, нам обоим с Марией Михайловной может не поздоровиться, даже от побочных эффектов. В общем, оставалось надеяться, что Самсонов умеет держать себя в руках. Я встал, здороваясь с вошедшим. «Приветствую, ваше благородие. Прошу принять мои искренние соболезнования». Мужчина кивнул, окинув меня взглядом, а затем сел на предложенный стул. «Приветствую, Федор. Вы не против без всех этих чинов обойтись?» Хмурясь, поинтересовался он. «Да мне как бы и не положено», – пожал плечами я. «Это ваше разрешение нужно. Ну тогда давайте по-простому, Федор». Побарабанив пальцами по столу, попросил тот. «Если Мария меня не представила, то я почти ваш тезка. Федот, значит, и я не задержу вас надолго». Я кивнул, показывая, что внимательно его слушаю. «Вот». Федот достал из кармана фотороботы, составленные тайным приказом. «Вот эти, ты же их видел, ты описывал?» «Да», подтвердил я. «Они именно так выглядели?» «Да», спросил Федот. Глядя на этого мужчину, я не понимал одного, как он еще не сорвался. По его лицу то и дело пробегали судороги, которые появляются, когда человек из последних сил сдерживает рвущиеся на волю эмоции. Но при этом каждый раз его голос звучал ровно и спокойно, будто у преподавателя пандидактиона во время лекции. «Основные черты переданы верно», – кивнул я. «Но такие картинки не все особенности могут». «Именно. А мне нужны особенности, Федор», – проговорил Самсонов. «Очень нужны. Что ты запомнил? Может, где-то мелькала метка рода? Может, что-то такое, что помогло бы их найти? Ну, мне показалось, что они близкие родственники», – начал я. «Фотороботы плохо передают сходство, но вот когда я на этих людей вживую смотрел, это могли быть отец и сын, или дед и внук. В общем, что-то очень близкое. Первый выглядел лет на 60, но он двусердый, так что возраст только предполагаю. Волосы седые, почти белые. Такая, скажем так, необычная седина». Федот кивнул, глядя на меня и почти не моргая. Было видно, что он сейчас в точности запоминает все, что я сказал, до самой последней буквы и до мельчайшей детали. Тот, что помладше, он чуть старше меня, у обоих прямо, не сочтите за грубость, но у него прямо надменность на лице была такая. «Это нередко у старых родов бывает», с пониманием кивнул Федот. «Что-то еще? Волосы у молодого были очень светлые», повторил я то, что описывал тайникам, как называли сотрудников тайного приказа. «Практически белые, но не настолько, как у старшего. Посмотри на этот снимок», – попросил Федот, достав трубку и раскрыв на нем групповую фотографию двух десятков мужчин и женщин в очень богатых нарядах. «Здесь их нет, верно?» Осторожно приблизив пальцами картинку, я внимательно осмотрел каждое лицо, одно за другим, даже женские. И на одном из них я задержался дольше, чем собирался. Немолодая дама высокомерно смотрела со снимка, чем-то неуловимо напоминая тех двоих, что руководили налетом на общежитие. «Нет, здесь их нет», — ответил я. «Точно?» — переспросил Федот. «Точно». Но я замолчал, подбирая нужные слова. «Давай, Федор», — попросил Самсонов, сдерживаясь с явным трудом. «У них было что-то общее вот с этой дамой», — признался я, вернув снимок к заинтересовавшей меня женщине. «Как свидетель, я официально утверждать не решился бы. А так, ясно». Федот сжал челюсти. «Ты не уверен?» «Да, тут женщина, а там два мужчины», — я покачал головой. «Может, меня вообще смущает надменность на лице, но вот выражение самого лица, черты». «Прошка Лесничая ее фамилия», — медленно проговорил Федот. «Старый род, вот только она же в него вошла, а откуда?» «Белевы», — подсказала Мария Михайловна, до того молчавшая. «Вышла она из рода Белевых, это я слышал, и про историю Белевых и Покровских тоже слышал, но они уже нашли минуту, чтобы сказать, что здесь ни при чем. Весь их род сейчас во Владимире, и каждый ратник учтен». Федот еще сдерживался, но давалось ему это на пределе сил. Он сжал челюсти, играя желваками, губы подрагивали. «И я понял, что если сейчас ничего не сделать, то этот медведь все-таки сорвется». И понимание того, что надо сказать, нашлось. «А ее родня не могла быть из другого рода? Может быть, какая-то дальняя, никак не связанная ни с Белевыми, ни с Прошкой Лесничими?» Я даже загордился собой, что сходу запомнил фамилию и смог воспроизвести. «Жить захочешь, и память вдруг становится такой хорошей. А что Федот Самсонов на грани, я отлично видел. Сейчас ему отчаянно нужна была хоть какая-то надежда, что убийцы его сына будут найдены. И Самсонов получил эту надежду. Да леший ее знает. Надо копать. Там род такой численности, что можно год искать. Федот выдохнул и как-то даже сдулся в размерах. Но вы правы, Федор. Надо искать там, раз уж есть такая зацепка. В любом случае, спасибо. Если вспомните что-то, возьмите номер для связи у Марии. Не прощаясь, Самсонов встал и быстро покинул павильон. Еще какое-то время его тяжелые шаги звучали в парке, удаляясь все больше и больше. И только когда стало понятно, что нас не услышат, я тихо проговорил, а мог бы, наверное, и убить, как муху. Он мог, кивнула Мария Михайловна. Я даже испугаться успела, а оказалось, он кремень, только зря вмешалась. Я только руками развел, соглашаясь. И вправду, мол, зря. Ладно, раз уж мы выжили, малая усмехнулась. Надо дальше учиться, Федь. А ведь был такой шанс, притворно вздохнул я. Лежал бы сейчас, и ничто бы меня не заботило. Никакая учеба. Ну уж нет, а кто меня охранять на вылазках будет? Улыбнулась Мария Михайловна. Давай-ка лучше сплети огонек. Попробуем его поджечь. Том 2, глава 13. Из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. Я долго бился над вопросом, почему местные аристократы такие агрессивные. И, как мне кажется, наконец, нашел ответ. Они такие буйные потому, что в основе их могущества лежит сила. В мире Андрея было по-другому. Там могущество частенько базировалось на деньгах и власти, ресурсах, если говорить общими словами. А здесь ресурсы – это только придаток к человеку, к главе рода, к его родичам и наследникам, его соратникам и вассалам. Они, закаленные в боях, когда-то зубами выгрызшие себе право на власть, и сейчас продолжают грызню. А еще они не вырождаются, потому что вырожденцы отсеиваются в межродовой борьбе. Поэтому они, наверное, так рьяно и держались за право на дуэли между собой. А царь посягнул на этот естественный отбор, замахнулся, можно сказать, на основу их силы. Вот они и воспротивились. И тогда царь отступил, взамен наложив жесточайшие ограничения в других сферах. Но рода продолжают жить. Деньги, ресурсы, власть, все это приложится, если будет сила рода. А сила у них по-прежнему есть, если судить по новостям. Впрочем, все это только мое предположение. Я так привык, что в этом мире все разложено по полочкам, разжевано и структурировано, что, в общем, я совершенно не был готов к мракобесию, которое откроется мне, когда надо будет присоединить стихию к плетению. Из получасовых объяснений малый я понял следующее. Вода течет, ветер веет, огонь горит, земля лежит. И это все, возможно, где-то между всей этой галиматьей еще требовалось поместить Милу Евович из мира Андрея, ну, в качестве пятого элемента. Но о таком Мария Михайловна почему-то позабыла мне рассказать. Нет, были еще дух и душа, волны и энергия, которая, по сути своей, тоже волна. И было еще что-то из области моих волн и волн вокруг. И, честно говоря, большую часть времени, пока я слушал, память Андрея насмешливо подкидывала мне сектантские рассказы про вибрации. Из серии, мол, совпадают ли вибрации мира с моими, или пора менять секту. А главное, все мои попытки вернуться в рациональную плоскость натыкались на глухое непонимание. Во взгляде Марии Михайловны читалось только одно. Ну течет вода и течет, так что тебе еще нужно-то, хороняка, вот огонек, вот стихия. Трах тебе дох, огонек, гори, горит, смотри, Федя. Очень хотелось вспомнить Семена Ивановича и выдать сакраментальное, ядрить меня туды-сюды. Но я старательно сдерживался, чтобы не ругаться всякими ядритями при Марии Михайловне. И только к исходу получаса объяснений я догадался, надо мной то ли издеваются, то ли исполняют какой-то долбанный ритуал, призванный поглумиться над учениками, прежде чем подарить им великую силу теньки. Уж больно малая на меня поглядывала странно, с иронией, со смешинкой во взгляде, а еще с пониманием и затаенной теплотой. И я решил не тянуть кота за яйца, своего кота я бы и за хвост тянуть не советовал, и спросил в лоб: «Мария Михайловна, а понятных объяснений по какой причине не будет, а чем мои объяснения тебе непонятны?» Удивилась она, но глаза все-таки отвела, правда, буквально на миг. «Всем». Честно ответил я, всем непонятны, и совершенно понятны, хоть ничего и не объяснили. А во, как ты завернул. Проректор посмотрела на меня с легким удивлением. Ну ладно, давай, скажи, что тебя в моих объяснениях не устроило. Вот огонек, я сформировал плетение, а вот ваши объяснения, как я их понял. Огонь горит, и вроде бы все понятно. Огонь горит, но у меня-то не горит. А почему у меня не горит, если огонь горит, а я не знаю? «Странно», — согласилась малая, «горит же», и, будто издеваясь, зажгла на руке огонек, да так и оставила, позволив мне насладиться его видом в то время, как сама что-то внимательно разглядывала у себя в бумагах. «Между плетением и горит должно быть что-то еще», — настойчиво заметил я. «Конечно, я добавила стихию», — рассеянно ответила Мария Михайловна, не отвлекаясь от изучения какого-то жутко любопытного, видимо, документа. «Вот и ты добавь». «Как?» — взревел я. «Ну как, Федя, ну огонь же, он суть пламя». «Да, а пламя — это огонь. Какая причина у огня гореть?» «Какая?» — терпеливо уточнил я, чувствуя, что вот-вот сам задышу огнем, как сказочные драконы. «Никакой. Он горит, чтобы гореть», — ответила малая. «Горит, и все. Пламя — это горящий огонь, а ты просто пытаешься». Через 10 минут я понял, что слушаю лекцию об огне в исполнении шамана каменного века. Суть не менялась. Огонь горит, потому что он горит. Прямо как Портос из знаменитой в мире Андрея книжки «Три мушкетера». «Я дерусь, потому что я дерусь, и баста». А все, что было до того, каплитеньки, подсчитанные все до единой, теория об энергии, все это было забыто. Остался только горящий по причине горения огонь. «У меня сейчас кровь из ушей пойдет», — признался я в какой-то момент. «И все-таки можете объяснить, что мне сделать, чтобы он горел?» «А чего здесь объяснять? Он просто горит», — разведя руками, напомнила Мария Михайловна прописные истины, с которых начался и которыми продолжился урок. «Федя, не тупи. Ну это же просто». «Что просто?» — не выдержал я, хлопнув по столу. «Это стол, он столит. Это пол, он палит. Это стул, он стулит. Это... Как сделать этот стулит, если он не стулит, я не понимаю». «Да что тут непонятного-то?» — удивилась Мария Михайловна. «Ну посмотрите невым зрением. Все же просто. Вот огонек, и он горит». И все повторилось вновь. Горящий по причине огоньковости огонь, веющий по причине ветрености ветер. Спустя еще несколько минут этой лекции я почувствовал дичайшую усталость и решил, что просто буду со всем соглашаться. Рано или поздно это непонятное занятие закончится, и я пойду по своим делам, видимо, в библиотеку искать нормальные ответы на свои вопросы, а Мария Михайловна по своим. Но занятие все не заканчивалось. Огонь горит, у всех горит, а у Феди не горит. Что не так в Феде? Он просто пол, в смысле, дно. Так, наверное, огонь горит, ветер веет. А где пятый элемент, когда он так необходим, а Федя не в курсе? Федя уже скоро петь начнет, прямо как та голосистая инопланетянка в фильме про Милу Йовович. Но огонь, сволочь такая, оставался просто плетением, без наполнения, совсем как пирожок без ничего. Кстати, о пирожках, я сглотнул слюну. Обед давно прошел, и к нам с желудком и измученным мозгом угрожающе подступал вечер. Малая терпеливо, как ребенку с умственной отсталостью, снова и снова объясняла про текущую воду, а вода так и оставалась пустым плетением в моих руках. Мы перебирали основы одну за другой, и я сначала пытался, затем перестал пытаться, потом снова пытался, а под конец понял, что сейчас доделаю то, что не доделал утром Федот Самсонов. Я посмотрел на малую, желая только одного – прибить ее нахрен, чтобы больше не слышать про горящий огонь и текучую воду. И мир в глазах вздрогнул, или вздрогнул, но не в глазах, или хлопья энергии, летающие передо мной в теневом зрении, изменились, как будто истончились, став похожими на нити, и эти нити словно бы скрутились в спирали, вращавшиеся вокруг своей оси. «Интересно», — заметила малая, с прищуром уставившись куда-то на свой стол. «Читала про такие первоосновы, но видеть за всю практику не доводилось». «Первооснова?» – простонал я. «Какая, к тьме, первооснова? За что мне все это?» «Успокойся», – очень мягко попросила Мария Михайловна. «Как?» – взвыл я. «Как я могу успокоиться, если ветер?» «Федя, успокойся», – уже строже сказала проректор. «Да, вышло сложнее, чем я ожидала, но видишь, тенька изменилась, подчинилась тебе, значит, все получилось». «Что получилось-то?» – устало выдохнул я. «Узнать твою первооснову», — пояснила малая. «Да вы что, а вот это все, что там вы говорили? Огонь горит, вода течет». Я замолчал, глядя на проректора, а та улыбнулась. «Я просто выводила тебя из себя», — пояснила она. «Ты слишком привык все раскладывать по полочкам, а стихия – это всегда эмоции. А эмоций у меня, по правде говоря, не осталось, один только банальный вопрос. А питаться мне теперь чем? Ужин-то все, давно кончился». «Тебе еды в комнату принесли», — отмахнулась проректор. «Я ведь тоже сижу здесь и не ем. Нашел, о чем жаловаться. Так, давай, вызови то же ощущение, какое было, еще раз, давай. Если я думал, что занятие закончилось, я ошибся. Оно только что началось. Вновь и вновь я пытался воздействовать на Тиньку, и ничего не получалось. Ничего. Раз за разом, усилие за усилием. С той лишь разницей, что теперь я знал, что надо делать. Ну а Мария Михайловна молчала, внимательно следя за мной. Но легче от этого не становилось. Я не мог повторить то, что только недавно сделал. Не мог, и все тут. И когда я уже отчаялся и готов был, плюнув на все, уйти, лишь тогда у меня получилось. Мир снова вздрогнул, а передо мной появился рой спиралек, крутящихся по часовой стрелке вокруг своей оси. Все можно подсчитать, зарисовать, объяснить, снова заговорила малая. Но есть один момент, который все ломает. Стихия. Стихия – это эмоции, Федя. Стихия – это желание изменить мир. Желание столь сильное, столь всеобъемлющее, что будь оно материальным, то было бы больше всей вселенной. Вот что такое заклятие, Федя. Я устало посмотрел на проректора, чьи слова звонко отскакивали от пустой черепушки, не задерживаясь в ней. Кудесник не тот, кто может плетение делать. Это даже врачи могут, с помощью своих устройств. Кудесник – это тот, кто меняет мир, продолжала малая, кажется, не обращая внимания на мою усталость, верой в свою силу, своей волей, ну и плетением. Это для того, чтобы придать форму своему желанию. Понимаешь, я уже ничего не понимаю, признался я, следя за тем, как многочисленные жгутики Марии Михайловны втягивают в себя мои спиральки. Своей волей ты придал Тиньке форму, пояснила малая. Захотел и придал. А теперь сделай это еще раз. И будь добр, хватай капли своими жгутиками, пока я все в себя не втянула. А что у меня за стихия-то? Устало спросил я. Интересная, улыбнулась Мария Михайловна. Твоя стихия, это время, Федя. Время, не стихия, это абстракция, буркнул я. Эта абстракция порой более разрушительна, чем вполне себе материальные вещи, малая усмехнулась. А еще вспомни, как иногда нам, людям, этой абстракции не хватает. И что мне это дает? Я смогу управлять временем, удивился я. Боюсь, сейчас и вправду будет не совсем понятно. Но ты уже им управляешь. Просто не всегда понимаешь, как и когда. Несколько секунд тишины, пока я обдумывал ответ Марии Михайловны, показались вечностью. А потом я сказал, прелесть какая, действительно ничего не понял. А вот мне, наконец, стали понятны все странности с тобой, сказала Мария Михайловна. Я все никак понять не могла, почему ты постоянно во что-то влипаешь. Ведь мог же ты ко мне прийти в тот день, когда мы познакомились, на час позже. Мог, и сидел бы до вечера в приемной, дожидаясь. Но дождался бы только известия о том, что меня убили. И вообще, как ты постоянно оказываешь там, где что-то происходит. Ты ведь мог спокойно спать, пока ломились к Покровской и убивали Самсонова. Меня кот разбудил. Орал так, будто его кастрируют, объяснил я все куда более прагматично. А как ты оказался целью именно этого кота? Кота, которого изменила сама тьма, и он ей не подчинился. Малая усмехнулась. Она сказала, что несколько раз с котами пыталась, так что я случайно в него вляпался. Не поверил я. Несколько раз за тысячу лет, уточнила Мария Михайловна, вздернув бровь. Да ты отлично управляешь временем, Федя. Шансов попасть на этого кота у тебя было где-то, короче, несколько десятых процента. Не, ну так нельзя. Это натягивание совы на глобус. Не согласился я. И, увидев в ответ полный непонимания взгляд, осознал. Попаданец снова был опасно близок к провалу. Ну, это как сказать, что сова и глобус одинаковой формы, а потом как бы в доказательство натянуть эту сову на глобус. Сам сейчас придумал, ну да, глупое сравнение. Вообще-то, если после объяснения, то ничего такое, качнула головой проректор. И нет, я не подгоняю события под твои способности, и у твоей первоосновы хватает недостатков. И первый из них, никто не знает, как управлять этой первоосновой. Вот если бы был огонь, он бы подарил тебе такое сродство с пламенем, какое ни один двусердый не получит. А время, это еще хуже, чем моя волна. Волна, уточнил я. Да, у меня волна, кивнула Мария Михайловна. Тоже абстрактное понятие. Зато благодаря волне я вижу Тиньку так, как ее не видит никто. Потому что Тинька – энергия. А энергия – почти волна. Даже больше волна, чем материя. Ну вот, а говорили, что видите впервые, усмехнулся я. Со стороны, впервые, пояснила Мария Михайловна. Ну и по приборам. В стол встроен артефакт, который засекает проявление первоосновы. Вот на нем я за тобой и наблюдала, но сам свою первооснову через него не увидишь. И это со всеми учениками приходится так целый день сидеть. Наконец, дошло до меня, с каждым. Сюда большинство приходит с уже пробужденной первоосновой, а те, кто без нее учится, ну, там обычно пару месяцев работать приходится. Пару месяцев, не поверил я ей. А как же я так, а у тебя идеальная структура, напомнила Мария Михайловна. К тому же, ты управляешь временем, а это тоже влияет. Ну а еще я лучший учитель на всем белом свете. Но об этом ты, пожалуйста, никому не рассказывай, а то меня засмеют. Опять на мне эксперименты ставили, догадался я. Вообще-то я не ожидала, что первооснова настолько четко проявится, призналась малая. Мы должны были закончить после первого, хотя бы слабенького проявления, так что я рассчитывала управиться до обеда, но ты оказался слишком твердолобым, ну и твоя первооснова, она слишком необычна и никак не накладывается на плетение основы. В общем, пришлось тратить больше времени для пробуждения. И что теперь, уточнил я. Теперь ты пойдешь к себе в комнату, улыбнулась госпожа проректор, поешь, поспишь, а завтра, сразу после завтрака, я буду объяснять тебе, как своим желанием изменять первооснову в другие стихии. Противиться такой настойчивой просьбе я не мог, да и не очень хотел. Покинул зал для занятий, вышел из павильона и остановился на ступеньках, вдыхая холодный ночной воздух. Слишком рано пришла в город осень, и дело тут не в капризах погоды. Дело было во тьме, это она окутывала город своим холодным дыханием. Небо, затянутое плотной облачностью, не пропускало солнечный свет, а южные ветра, обычно приносившие тепло, сейчас нагоняли лишь новый холод, и в тишине ночного парка остро чувствовалась разлитая в воздухе тревога. До общежития я дошел быстрым шагом, а потом еще какое-то время ждал, пока Семен Иванович отопрет входную дверь. Полной свободы для студентов не было даже в Васильках, и если вернулся посреди ночи, то причина должна быть уважительной, иначе не пустит. Моей уважительной причиной было сообщение от Марии Михайловны, отправленное смотрителю на телефон. «Загоняли тебя?» «Да», окинув меня сочувствующим взглядом, спросил смотритель. «Было дело, не стал обманывать я. Тут тебе еды натаскали. Хотели в комнату, но я вспомнил о твоем троглодите, так что все оставил у себя. Бери пакет». «Вот спасибо», обрадовался я, потому что и сам уже успел подумать о том, что пришедший ночью кот вполне мог съесть не то, что в миске, а то, что у меня на столе и выглядит вкуснее. Взяв пакеты, я пожелал Семену Ивановичу спокойного сна и отправился к себе. Та часть коридора на четвертом этаже, где находилась моя комната, выглядела ужасающе. Стены, пол и потолок после недавней бойни утратили ровные углы и плоскости, теперь больше напоминая какую-то пещеру. Впрочем, следы от пуль все равно угадывались. Окно успели вставить новое, мою дверь, похоже, тоже успели заменить, а вот лампочка горела только одна, и в ее неверном свете я отчетливо различил белые линии на полу рядом с дверью в соседнюю комнату, и ало-желтые ленты, которыми огородили место преступления. «Зачем ты, Самсонов-младший, покинул свою комнату? Чего и кому хотел доказать? Эту тайну ты унес с собой в могилу, а теперь твой безутешный отец бьется в гневе, не зная, на кого обрушить кару за твою смерть, потому что ваша семья забыла, что местные благородные ценят только силу, силу, которой еще не было у молодого Самсонова, и была у них». Я снова оглядел свою часть коридора и вздохнул. Этот случай должен был стать для меня примером, как делать не надо, чтобы я вспоминал бедолагу Самсонова каждый раз, когда вдруг решу, что цифра на счетах что-то дозначит. Ничего, древние роды Руси уважают силу и только силу. Можешь один ворваться в поместье рода и превратить его в руины, значит, ты уважаемый человек. Не можешь, значит, в твое поместье рано или поздно ворвутся другие, те, кто посильнее. И если Рюриковичи хоть ненадолго ослабит хватку на горле собственных бояр, Русь погрузится в кровавый хаос, в котором утонут многие, и обычные, и те двусердые, кто послабее. От этого, видимо, и пытался подстраховаться прошлый царь, но не смог, отступил в последний момент, ограничившись драконовскими законами. Я, наверное, мог бы еще долго размышлять о судьбах мира, благо опустевшая после сегодняшних занятий голова к подобной чуши располагала, но тут из-за двери громыхнула миска, потом еще раз, потом еще, а я почувствовал внимание, вот именно так, внимание, Черный кошак за дверью явно показывал. Он знает о том, что я рядом. Знает и хочет жрать. Либо корм, либо меня. Пришлось открывать дверь, запираться внутри и идти накладывать коту корм. Ну а тот времени даром не терял. Черный кляксой носился вокруг, кидался под ноги. В общем, очень старался, чтобы корм достался ему как можно позже и как можно в меньшем количестве. Радовало лишь то, что просыпанные гранулы были заботливо им запылесошены в бездонное черное нутро. Только после этой процедуры я сам принялся за еду, попутно листая врученный мне монументальный труд об общении с измененными животными. Из первых же страниц стало ясно, дело еще хуже, чем я предполагал. Казалось, что авторы заразились от Марии Михайловны умением ответить на вопрос так, чтобы услышавший ответ мгновенно впал в бешенство и больше не мог выйти из этого состояния. Отчасти этому способствовал размеренный язык прошлых веков, отчасти – отсутствие какой-то внятной терминологии. Видимо, научный подход был незнаком людям XVI века. «Слышь, темный, а ты всех соседей знаешь?» – поинтересовался я у кота, который, закончив с кормом, развалился у миски и лениво помахивал хвостом. «А, темный?» «Мря», — ответил наглец. «Это значит да или нет», — уточнил я. «Ря-ря», — отозвался кот. «А можешь тут за всеми в общаге приглядывать, чтобы чужие не появлялись?» «А», — поинтересовался я. «А то нам с тобой дали вот эту книжку и задание. Мне все от корки до корки прочитать, что вообще невозможно. А тебе всех охранять». «Эфэрэрэрэр», — презрительно оценил кот. «Это задание проректора училища. Использовал я апелляцию к авторитетам. Сказала, что не будет на тебя охоту устраивать, если поможешь. Жрачку твою, кстати, она закупает, ага». «Мря», кот посмотрел на миску, на меня, задумался о чем-то своем, кошачьем, а потом вскочил на лапы, метнулся к санузлу и где-то там, в темноте, исчез. Само собой, я встал и, включив в туалете свет, проверил каждый угол. Кота нигде не было, оставалось только гадать, это он меня понял, или просто свалил подальше от ответственности. Тем более, что сваливать у него получалось даже лучше, чем убивать. Вообще, конечно, договариваться с котом – это полный бред, но на что только не пойдешь ради мира и спокойствия в училище. Еще какое-то время я грыз гранит науки, но усталость навалилась внезапно и без предупреждения. Глаза закрылись, и я просто прилег на кровать с мыслью, всего на пару минуточек. Да так и уснул, а проснулся от звонка телефона. На дворе стояло раннее утро. Подушка у меня из-под головы исчезла. Теперь она валялась рядом, усеянная черными волосками, и напоминала о том, что эту битву я коту проиграл. Ну и да, шея у меня в результате затекла жутко. В общем, пробуждение было так себе. На трубке, к счастью, отобразилось не то имя контакта, которое я боялся увидеть. Мама пока игнорировала своего нечестивого двусердого отпрыска. А вот малой от меня явно что-то требовалось. «Федя, проснулся, вашими стараниями, госпожа проректор, живо собирайся и ко мне в кабинет, сейчас приедет наш законовед, чтобы с твоим делом ознакомиться, хоть пообщайтесь». «Понял, сейчас буду», — ответил я, прежде чем связь оборвалась. Насыпав в миску коту корму, чтобы Ямского лишний раз не бесил постукиваниями, я быстро слопал бутерброд, оставшийся от вчерашней трапезы, принял короткий душ и отправился к административному корпусу. В такую рань, само собой, все еще спали. Только Семен Иванович сочувственно глянул на меня и открыл дверь. И, оказавшись на свежем воздухе, я сильно пожалел, что не взял с собой какую-нибудь теплую куртку. За ночь на улице неплохо так подморозило. Чтобы согреться, весь путь я проделал бегом. И даже почти не запыхался, когда ввалился в приемную. Меня быстро проводили в кабинет, и вскоре я уже сидел на стульчике для наказаний. За столом восседала малая, а в удобном кресле перед столом – тот самый законовед, или стряпчий, как их здесь еще называли на старый манер. Звали его Пьер. Да, да, самый натуральный франк, только сильно обрусевший. Каким ветром его занесло так далеко от родины, я, само собой, не уточнял. Главное, по словам Марии Михайловны, свое дело Пьер знал. Он был сед, лысый стар, и, определенно, очень умен. Во всяком случае, превосходно делал вид, что умен. А уж как на самом деле, оставалось только гадать. Ну что могу сказать, документы составлены, конечно, отвратительно, скрипучим голосом заметил он. Не в вашу пользу, Федор. Да, мы немного с этим следователем характерами не сошлись, признался я. Нет, тут прямо все один к одному. силами одного следователя такое не состряпать. Оправдывая название собственной профессии, ответил Пьер, такое, это общественное творчество, честно скажу вам, такое делали, полагаю, всем приказом. Это плохо, что документы составлены в таком ключе, уточнила Мария Михайловна. Само по себе это не слишком влияет на суд, перед тем, как ответить, пожевал губами Пьер, однако сразу же выставляет Федора в невыгодном свете. Да, мы можем что-то сделать, чтобы повысить наши шансы, нахмурилась Малая. Боюсь, что нет, дело ведь заведено по факту, и Федор сам этот факт признает, что, к слову, совершенно правильно, одобрил Пьер хоть что-то, отнекиваться тут нельзя. Подобные дела, как бы так сказать, проходят обыкновенным способом. Как, ну как дела по нарушениям правил дорожного движения, например, мое участие тут весьма условно, понимаете, и все-таки, уточнила Малая, прищурившись, я могу узнать, кто будет судья, попробовать прояснить его позицию, нехотя проскрипел Пьер, однако я почти уверен, речь идет о Немитре, в последнее время он часто оказывается судьей по делам, которые кончаются к выгоде полицейского приказа, компре, понимаете, он куплен, его шантажируют, выдвинула версию Мария Михайловна. «Да если бы я знал», — отмахнулся постарчески сухой ладошкой Пьер, — «никто не знает и не понимает». «Значит, Федю признают виновным», — сдвинула брови проректор. «Это вероятно», — кивнул Пьер, — «исключать нельзя, но у нас есть возможность пересмотреть дело в вышестоящем суде, так что ничего страшного. Страшное случится, если Федор окажется в тюрьме», — отрезала Мария Михайловна. «А если Федю признают виновным», — то именно там он и окажется до пересмотра дела. Я могу попробовать обратиться к ряду законов, которые позволят Федору сохранить свободу, внес предложение Пьер. Но гаранты обещать не могу. Не могу точно сказать, получится или нет. Может быть, попробовать заменить судью, кусая губы, предложила Мария Михайловна. Обратиться к ректору, а он сможет надавить. А вот давить не стоит. Покачал головой Пьер, в городе осталось два судьи, всего два, и второй судья, хороший приятель Немитова, так что в данном случае нам ректор не поможет, могут только обозлиться оба. Хотите испортить отношения с судебным приказом? Нет, пожалуй, вздохнула проректор, тогда попробуем пойти моим путем, стукнул ладонями себе по коленям Пьер, задачу я понял, Федор должен остаться на свободе, чем бы ни закончилось дело, вариате. Пути есть разные, мы попробуем их все, если надо. Суд будет, конечно, тяжелый, но мы постараемся. Постарайтесь, пожалуйста, Пьер, тогда позвольте откланяться. Федор был рад знакомству, взаимно, я даже встал, пожимая руку, и слегка поклонился. Мария Михайловна дождалась, когда стряпчий выйдет, а потом тяжело вздохнула, посмотрев на меня. Не ожидала таких сложностей, но тебя прямо мечтают загнать под колпак. Федь, я только развел руками, а что еще я мог ответить, если был полностью согласен с оценкой проректора, ладно, наших занятий это не отменяет, попытаюсь вбить в тебя как можно больше знаний, Костя звонил, кстати, сказал, что по твоей наводке вышли на след, а Виктора Леонидовича поставили на ноги, и он уже на службе, отличные новости, я улыбнулся, да, Костя ожидает, что в ближайшие пару-тройку дней надо будет выехать на одно задержание, и ты, естественно, мне будешь там нужен, больше никто из студентов помочь в такой ситуации не сможет, на Костиных подчиненных я теперь даже не надеюсь, а тебя упечь на каторгу хотят, да что же все наперекосяк, дыхание тьмы, ответил я коротко, что, о чем ты, не поняла Мария Михайловна, среди воинов-срочников бытует что-то вроде поверья, пояснил я, когда надвигается тьма, ее дыхание как бы портит все вокруг, ну и, естественно, это испорченное все идет наперекосяк, никогда о таком не слышала, заметила Мария Михайловна, да и в целом, сомнительное какое-то утверждение, Федь, наши сотники и полусотники над этим тоже посмеивались, кивнул я, а вот десятники, нет, к слову, перед нашествием именно так все и случилось, за неделю, 8 серьезных травм в результате ЧП, до этого столько же за весь год было, а еще автоматы сами стреляли, хотя их никто не трогал, да и вообще они были на предохранителях, во всяком случае, как утверждали те, кто их использовал, им не верили, но, военные байки, отмахнулась Мария Михайловна, сами себя в этом убедили, вот у них и пошло все наперекосяк. Самовнушение в чистом виде, возможно, но почему оно не может работать и в нашем случае? предположил я, потому что я эту байку только сегодня узнала, а наперекосяк все пошло гораздо раньше, окончательно загрустив, поморщилась малая. Ладно, пошли позавтракаем, а потом заниматься. Сегодня я с тобой в столовую схожу. Хорошо, я постарался не подать виду, что удивлен. Госпожу проректора я еще ни разу в столовой не видел, хоть и подозревал, что питается она не только знаниями и слезами учеников. Видимо, мы с ней просто не пересекались. В любом случае, мне же было легче. Не придется сегодня общаться с выводком юных змеенышей. Тьма 2, глава 14. Из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. История здесь не просто похожа на историю там. Они полностью идентичны вплоть до появления тьмы. Полностью. Во всяком случае, если судить по тем сведениям, которые мне удалось разыскать в сети. София, зараза, согнала с местного компьютера, поэтому приходится писать дневник вместо дальнейшего изучения вопроса. Скорее бы нам купили трубки. Это натолкнуло меня на мысль, что речь идет о параллельных мирах. Ведь, согласно моим расчетам, по местному летоисчислению день появления Андрея в голове Феди почти совпадает с днем смерти Андрея в его мире. Его сознание переместило не в прошлое, его просто перекинуло из одного мира в другой. Волшебный блин-то был, походу. Жаль, остальные спецэффекты подкачали. Ну ладно, лаг в пару недель присутствует. Правда, мне кажется, это потому, что в том мире летоисчисление как-то иначе корректировали. Или потому что Федя точно не знает, когда именно в его голове поселился Андрей. А так-то да, практически совпадает. Сосредоточься. Сейчас я буду говорить важные вещи. Предупредила малая, стоило нам устроиться в новом для меня зале. А я что? Я честно постарался и сделал очень сосредоточенное лицо. Челюсть выдвинута, губы выпечены, а брови нахмурены. Мария Михайловна целых 2-3 секунды разглядывала получившуюся картину, а затем покачала головой. Ты иногда бываешь такой взрослый, что я как-то забываю, сколько тебе на самом деле. И это она еще не знала, как на самом деле ошибается. Дважды. Во-первых, я и вправду был гораздо взрослее, хотя бы по факту памяти о второй жизни. Да, жизненный опыт у Андрея был специфически урезанный, но был ведь. И, во-вторых, именно эта память подсказывала, в чем дело. Первые 40 лет детства мужчины – самые сложные. В мире Андрея к мужской несерьезности относились легче. Было там понимание, что мужчина остается мальчишкой, даже столкнувшись с тяжелыми испытаниями. Да, тот же Андрей с возрастом стал дурачиться меньше, но вовсе не потому, что не хотелось, а потому что уже отдурачился везде, где мог, а повторяться было неинтересно. Ну а в этом мире мужчина считался опорой, надежей и головой, а потому обязан был оставаться серьезным и суровым. А если точнее, хотя бы делать вид, раскрывая истинное лицо только перед близкими друзьями. Дурачиться даже перед собственной женой было не принято. Вот и получалось, что Мария Михайловна была кругом не права. Во-первых, я и был старше своих почти 19, а во-вторых, таким я и собирался оставаться даже после 40. Ломать себя через колено и скрывать, какой я на самом деле, плохой выбор. Но, конечно, Марии Михайловне я всего этого не сказал, ограничившись заверением. Я весь внимание. Ну да, ладно, слушай, не стала спорить проректор. Как ты уже вчера понял, одним из ключевых слагаемых успеха является воля и вера кудесников то, что он делает. Волей и верой ты меняешь выпускаемую теньку, и таким же образом можешь ее снова изменить, из формы первоосновы в любую другую форму. А можно вопрос? Спросил я, пользуясь тем, что малая решила перевести дух. Задавай, кивнула проректор. Зачем сначала создавать первооснову? Уточнил я. Нельзя ли изменить теньку сразу в нужную форму? Если брать чисто теоретические рассуждения, то, конечно, можно, улыбнулась Мария Михайловна. А на практике еще ни у кого не получилось. Ага, кивнул я. Более того, этого не рассказывают на уроках истории в гимназии, но был период, когда двусердые могли использовать только свою первооснову, и только те плетения, которые к ней подходили. И чем необычнее была первооснова, тем меньше имелось для нее плетений. С этими словами Мария Михайловна щелкнула на учительском столе каким-то переключателем, и свет в комнате погас, а на стене появилось изображение сложной конструкции. К примеру, твоей первооснове подходит вот этот щит. Он, кстати, считается универсальной защитой, хотя по факту не отражает входящее воздействие теньки, а только их замедляет. Замедляет? уточнил я. «Да, давай чуть-чуть теории». Мария Михайловна задумалась лишь на секунду, а потом начала подробно и доступно объяснять. «Представь, что тебя атакуют каким-нибудь плетением, которое представляет из себя огненный шар. Его, конечно, можно остановить, уплотнив перед собой воздух, но есть риск, что жар от шара нанесет тебе, даже сквозь плотный воздух, дополнительный урон, сопутствующий, так сказать. Поэтому огненный шар лучше всего останавливать ледяным щитом, ведь лед отбивает и основной, и дополнительный урон от шара. Это какой? Поджог, уточнил я. Это тоже сопутствующий, отмахнулась малая. Основной урон снаряд совершает при столкновении. Он, можно сказать, прожигает в цели дыру. Ну и да, если шар остановить, он выбросит или, как еще говорят, расплескает всю вложенную энергию, что и вызовет возгорание цели, ну или может вызвать, тут как повезет, или не повезет. А чем плох какой-нибудь водный щит, уточнил я, тем, что при столкновении с шаром от щита в сторону цели устремится горячий пар, пояснила Мария Михайловна, который, как и просто раскаленный воздух, может нанести дополнительный урон, а ледяной щит решает все эти проблемы, и раньше так и сражались, тот, у кого первоосновой был лед, имел преимущество перед тем, у кого огонь, а все остальные старались защититься, кто как мог, и кто как мог, уточнил я. Водники, например, старались сделать не простой щит, а водоворот, чтобы втянуть сопутствующие проявления чужих стихий. Воздушники старались не останавливать, а перенаправлять удар, летящий в них, куда-нибудь в сторону. Обладатели земных первооснов могли сделать щит потолще, ну или вообще изменить траекторию летящего снаряда. Ну а щит временщиков, таких, как ты, уже тогда считался универсальным, вернулась к теме Мария Михайловна. Его красиво называли щитом замедления времени. Суть плетения в том, чтобы замедлить все процессы в зоне его действия почти до неподвижности. Это не уничтожало чужие плетения, но они становились неопасными, замирали и не двигались. Понял, понял, кивнул я. И я могу такой щит сделать, о том и речь, что не можешь, улыбнулась Мария Михайловна. Этот щит требует около сотни активных жгутиков, которых у тебя нет. Он вообще один из самых сложных. Хотя, не спорю, даже от ядерного удара может защитить, если накрыть им место падения бомбы. Ну да, логично. Пока там ядра расщепляться будут, можно сбежать от места взрыва, кивнул я. Верно, подтвердила Мария Михайловна. Ну и, как ты сам понимаешь, подобное положение вещей никогда не будет устраивать тех, кому повезло меньше других. Как так? Одним сразу и огненные шары, и огненные щиты, а другим ничего. Поэтому с того дня, как появились первые двусердые, они искали способ получить доступ к другим видам, если не первооснов, то хотя бы основных стихий, и нашли, к слову, довольно быстро. Быстро, уточнил я, лет за 200, кивнула Мария Михайловна. Собственно, подсказка лежала на поверхности. Любая первооснова создается волей и верой. И если волей и верой не выходит подчинить вторую первооснову, то почему бы нужным образом не изменить свою? Верно. И как ты думаешь, что для этого нужно? Глубокомысленно ответил я спустя 10 секунд молчания. Хорошо. Как выглядит для тебя хлопья твоей первоосновы? Как спиральки, которые вертятся по часовой стрелке, ответил я. Да, могла и бы догадаться, улыбнулась проректор, а я их вижу по-другому, просто как полупрозрачные капли, которые постоянно меняются, шарообразные, по большей части, но бывают и в форме яйца, или как там по-гречески эта форма-то называлась, я не помню, но как так получается, удивился я, перейди на теневое зрение и посмотри, посоветовала малая, и спустя секунду выпустила из себя несколько капельтеньки. Они были шарообразные и слегка размытые. Это моя первооснова. Я ее вижу, как тонкую нить, которая постоянно извивается, пояснила она. Ты, как просто чуть размытые шарики. Ага, подтвердил я. А теперь выпусти свою первооснову, предложила Мария Михайловна. После этого ты втянешь в себя по одной капле своей и моей, чтобы запомнить разницу в ощущениях от каждого вида стихии. А чтобы самому вызывать мою первооснову, тебе придется как бы распространять на свое ощущение от моей. Понимаешь, вот это я понимал, да, немного смущало, что все опять базируется на ощущениях. Но я уже понял, что без воли и веры здесь не обойтись. Местное могучее колдовство было не только математикой и физикой, но еще и ненаучной дисциплиной всекохреникой, куда включалась всякая ненаучная хрень. Например, вот это ощущение. И все же моя любовь к научному подходу еще не дошла до стадии отрицания реальности. Поэтому я не стал спорить и спустя пару минут попыток все-таки заполнил воздух вокруг себя вращающими спиральками. Чем оказалась на вкус моя первооснова, сложно сказать. Пожалуй, даже если очень постараться, я бы не смог точно передать весь комплекс ощущений от поглощения одной ее капли. Тут было и что-то тягуче соленое, и мясисто густое, и что-то незаметно яркое. Раньше я поглощал теньку, даже не задумываясь о ее вкусе. А вот сейчас, но вот что удивительно, я сразу же запомнил ощущение, будто где-то в моей памяти был, как сказали бы в мире Андрея, специальный слот для хранения именно этой информации. И стоило ее получить, как она легла в нужное место и стала доступной для меня в любой удобный момент. А энергия Марии Михайловны была совсем другой. Как мне показалось, неуловимо пресной, раздражающе мягкой и сладковато-сыпучей. Не менее сложной, такой же запоминающейся, зато менее приятной. Моя энергия мне понравилась куда больше, о чем я и поспешил заявить. Так и есть. Кивнув, Мария Михайловна испытующе посмотрела на меня. Ты же догадался? При поглощении не своей первоосновы каждый испытывает разные ощущения, предположил я. Верно, удовлетворенно кивнула проректор. И даже от одной и той же первоосновы все испытывают свои неповторимые ощущения. Это только твои ощущения. Ну и, само собой, больше всего по вкусу тебе нравится твоя первооснова, а другие обычно кажутся неприятными. Это что, мне нужно получить все первоосновы, чтобы уметь ими пользоваться? Удивился я, представляя, как тяжело будет уговорить носителя каждой первоосновы предоставить образец. Нет, Мария Михайловна улыбнулась. Тебе подойдут и те каплитеньки со стихией, которые сформирую я. Ощущения-то от них разные у всех, а сами они друг от друга не отличаются. Врачи в свое время прогнали через свою аппаратуру все виды стихии, которые на данный момент известны и используются при изучении. Сравнивали те, которые выдает носитель первоосновы, с теми, которые выдает двусердый с другой первоосновой, и они получились практически одинаковыми. А как же более высокое сродство со своей стихией, поинтересовался я, в чем оно выражается?